значит, совершенно невероятно, чтобы он утверждал вещь, противную доказанной истине или истине, могущей быть доказанной. Если же вы мне скажете, что Соломон говорит о явлении так, как мы его видим, и говорит, нам кажется, что вращается земля, так же, как тому, кто удаляется от берега на корабле, кажется, что берег удаляется от корабля, то на это я отвечу, что находящийся на корабле, хотя ему и кажется, что берег удаляется от него, все же знает, что это обман, и исправляет его, понимая ясно, что движется корабль, а не берег. Что же касается солнца и земли, то нет никакой уверенности в том, что нужно исправить обман, ибо ясный опыт показывает, что земля неподвижна, и что глаз не обманывается, когда говорит нам, что солнце движется, так же, как не обманывается он, когда свидетельствует, что луна и звезды движутся. Этого пока достаточно. Однако Галилей и его многочисленные сторонники, а таковые имелись даже в среде церковных иерархов, отвергли предложенный им компромисс. Они отважно вторглись в запретную для них область богословия, требуя признания сделанных ими открытий не в качестве сомнительной гипотезы, а в качестве непреложной истины, отчетливо понимая, что наука только тогда сможет обрести свой подлинный смысл и значение, только тогда сможет успешно развиваться, когда сорвет с себя оковы богословия и из его служанки превратится в служанку объективной истины. Партия контрреформы во главе с Папой Римским, иезуитами и доминиканскими иерархами приняла брошенный ей Галилеем вызов и решила проучить его. Инквизиции был дан приказ заняться делом Галилея, и она, по свойственной ей традиции, стала собирать обличающий его в еретических воззрениях материал. Кто же поставлял этот материал? Как обычно, доносчики. Одним из первых был доминиканец Фома Каччини. Сохранился допрос этого типичного для инквизиции источника, который мы приводим ниже. Пятница, 20 марта 1615 года. Предстал по собственному желанию в Риме, во дворце святого судилища, в большой палате допросов, пред лицом достопочтенного брата ордена доминиканцев, отца Михаэля Анджело Сегецио де Лауда, магистра святой теологии и генерального комиссария Римской и Вселенской инквизиции в моей и так далее. Достопочтенный отец, брат Фома, сын некоего Иоанна Каччини, флорентиец, священнослужитель доминиканского ордена, магистр и бакалавр прихода Марии над Минервой в Риме, в возрасте около 39 лет, после взятия с него клятвы говорить правду и так далее, показал, как ниже сказано, а именно. Я говорил с преосвященнейшим господином кардиналом Аричелли о некоторых событиях, происшедших во Флоренции, и он вчера поручил мне сообщить об этом. Он мне сказал, что я должен явиться сюда и сказать все. Так как он мне сказал, что необходимо дать об этом показание в судебном порядке, то я и явился сюда для этого. Итак, я сообщаю, что в четвертое воскресенье рождественского поста прошлого года, выступая с проповедью в церкви Санта-Мария-Новелла во Флоренции, в которой в том году мне было поручено читать Священное Писание, я продолжал начатую мною историю Иисуса Навина. Как раз в это воскресенье я дошел до того места 10 главы этой книги, где святой автор сообщает о великом чуде, которое совершил Господь, остановив солнце, внимая мольбе Иисуса, то есть о месте «Солнце, стой над Габаоном» и так далее. По этому случаю, истолковав сначала буквальный смысл этого места, а затем его нравоучительный и душеспасительный смысл, я стал далее с подобающей моему положению скромностью разбирать учение, которое прежде принимал и преподавал Николай Коперник, в наше же время, судя по широко распространенной во Флоренции молве, математик сеньор Галилео Галилей, то есть учение, что Солнце, будучи согласно его утверждению центром мира, является, следовательно, неподвижным в отношении поступательного перемещения, то есть перемещения с одного края до другого. Я сказал, что подобное мнение считалось авторитетнейшими авторами несогласным с католической верой, так как оно противоречит многим местам Священного Писания, буквальный смысл которых, установленный согласно всеми святыми отцами,